Глава 12. Старый город Марбелья, Испания. Теперь Кейт разглядела, что эти 8 животных вовсе не волки, а собаки, истощенные, отчаявшиеся. Высвободив дрожащую руку из ладошки Ади, Кейт сунула ее в карман за пистолетом. И как только достала его, сначала крупный вожак, а затем его одичавший прихвостень оскалили зубы и зарычали. Ощетинив шерсть, на загривках оба пса припали к земле, изготовившись к прыжку. Ладонь Мартина легла Кейт на запястье, и он мягким, неспешным движением заставил ее убрать оружие обратно в карман. Сам он смотрел вперед, но избегал встречаться взглядом с собаками. Звери мало-помалу будто сдулись, ощетиненная шерсть снова легла грязными колтунами, белые зубы в клочьях пены скрылись, глаза снова стали мигать, а затем они развернулись и затрусили обратно к стае, скрывшейся с улицы без единого звука. «Они собираются в стае», — тряхнул головой Мартин, — «но они просто рыщут в поисках пропитания. А здесь хватает еды, которая годится для них, но неприемлема для нас». Рокот вертолетов уже почти на крылах, и Кейт увидела одинокий прожектор, кромсающий небо над головой. «Что они ищут?» Мартин взял Сурью за руку, и Кейт с Ади поспешила за ним следом. «В паре кварталов отсюда есть церковь. Она недалеко от точки нашего рандеву», — сообщил он. «Если сумеем продержаться до утра, то встретим команду САС в точке эвакуации». Кейт зашагала шире, чтобы не отставать от Мартина. С каждым шагом последние проблески дневного света угасали. Над головой бороздили небо уже 3 прожектора. Кейт остановилась. Вертолеты что-то сбрасывали. Они с Мартином нырнули в ближайший переулок, когда на них посыпались бомбы. Одна большая взорвалась в футах в 40 у них над головами, и вниз хлынули листки бумаги, запорхавшие во все стороны. Кейт схватила один из них — листовка. Вертолеты сбрасывают агитационные материалы. Текст на страничке был на испанском, но, перевернув лист, она нашла английский перевод. «Народ и узники Андалусии! Мы услышали ваш призыв. Свобода уже на подходе. Иммари Интернешнл идет к вам, дабы вернуть вам основополагающее право на свободу, попранное блоком орхидеи. Выступая с нами заодно, верните себе право жить и умирать по собственному выбору. Ваши диктаторы упразднили ваше право избирать собственное правительство. Разложите на крышах простыни, чтобы показать планете свой выбор. Мы пришли с миром, но не станем чураться и войны». Кейт оглядела горизонт. Листовки сыпались с вертолетов, накрывая город пеленой. Очевидно, Иммари стряпают выборы. И что дальше? Сделают спутниковые фотографии, чтобы показать миру, оправдывая свое вторжение? Кейт вдруг сообразила, что Мартин уже снова зашагал по улице, изо всех сил торопясь к церкви. Сунув листовку в карман, женщина заспешила следом. Позади воздух наполнил рокот очередной эскадрильи вертолетов. На этот раз они сбрасывали что-то другое, что-то на парашютах. Солдат? Десантников? Мартин искоса оглянулся на вертолеты, и на краткий миг Кейт заметила в его взгляде страх. Их головокружительная эскапада с побережья и стремительный темп с той самой поры наверняка взвинтили его артериальное давление выше крыши, что отнюдь не идеально для человека с ранением головы. Кейт видела кровь, сочащуюся из рассеченной кожи у него на затылке. Требовалось обработать рану как можно скорее. Они продвигались той же рысью. Квартал за кварталом старого города пролетали мимо, почти сливаясь в смазанную пелену. Впереди медленно опускался парашют, беззвучно покачиваясь туда-сюда. Мартин и Кейт застыли, остановив мальчиков рядом с собой. Скрыться им было некуда, но... На стропах парашюта висел не человек, а металлическая бочка. Она с лязгом опустилась на булыжник мостовой, секунду покачалась, а затем затычка в ее донце выскочила, и из отверстия на улицу потянулся зеленый газ. Мартин дал Кейт знак отступать. Они пустили в ход газ. Надо закрыться в доме. Ученые осмотрели каждое здание в квартале, выискивая магазин с уцелевшими окнами. Но все фасады выглядели одинаково, цепи на дверях и витрины давным-давно разбиты. Ади уже не поспевал, и Кейт пришлось тащить его за руку, оба мальчика устали. Остановившись, Кейт взяла Ади на руки, увидела, что Мартин поступил точно так же с Сурьей. Далеко ли они сумеют унести детей? Впереди на перекресток выплыло зеленое облако газа. Нужно выиграть хоть немного времени. Поставив Ади на землю, Кейт бросилась к одной из простыней, валявшихся на улице, оторвала 4 полоски, укутала рты и носы мальчиков и отдала одну полоску ткани Мартину. В переулках справа и слева от них поднимались клубы газа. Та же картина была на перекрестках впереди и позади. Подхватив Ади на руки, Кейт вслед за Мартином шагнула в газовое марево.